Книга вторая. Кабачок на улице Павлина. Глава первая. Минос, Эак и Радамант. Сноска. Минос, Эак, Радамант. По греческим сказаниям — судьи подземного мира. Здесь автор уподобляет этим сказочным фигурам древнего правосудия Марата, Робеспьера и Дантона. На улице Павлина был кабачок, или, как его называли, кафе. При этом кафе была задняя комната, ныне ставшая исторической. Там иногда сходились по возможности тайно люди, пользовавшиеся таким могуществом власти и до такой степени бывшие у всех на виду, что они не решались беседовать друг с другом публично. Там, 23 октября 1792 года, Гара и Жеронда обменялись знаменитым поцелуем. Туда же Гарат, хотя он отрицает это в своих мемуарах, является за справками в роковую ночь, когда, засадив под замок Клавьера на улице Бом, он остановил свою карету на Королевском мосту, чтобы лучше слышать набат. 28 июня 1793 года в этой задней комнате сидело за столом три человека. Они сидели не рядом, каждый занимал одну сторону стола, четвертая оставалась незанятой. Было около 8 часов вечера. На улице было еще светло, но в задней комнате кафе уже стемнело, и стол освещался с потолка висячей лампой, что по тогдашним временам считалось большой роскошью. Один из троих собеседников был молодой человек, бледный, серьезный, с тонкими губами и холодным взглядом. Одна щека у него нервно подергивалась, что, вероятно, мешало ему улыбаться. Он был в напудренном парике и в перчатках. На его тщательно вычищенном, застегнутом на все пуговицы светло-синем камзоле не было ни одной складочки. Нанковые брюки, белые чулки, высокий галстук, пышное жабо и башмаки с серебряными пряжками дополняли его костюм. Из двух других один был почти великан, другой — почти карлик. Великан имел крайне неряшливый вид. На нем был широчайший ярко-красный суконный камзол, сапоги с отворотами, голая шея, выступавшая над развязавшимся галстуком, концы которого болтались ниже жабо, расстегнутый жилет с оборванными пуговицами. Всклокоченная грива его волос сохраняла, впрочем, некоторые остатки прически. Лицо его было обезображено оспой. У него были толстые губы, большие зубы, кулаки чернорабочего, сверкающие глаза. Между бровей залегла морщинка гнева, но рот выражал доброту. Третий был маленький желтолицый человек. Когда он сидел, он казался горбатым. Его запрокинутая назад голова почти без лба, с плоскими жирными волосами, с налитыми кровью глазами и лицом, покрытым синеватыми пятнами, была повязана платком. Рот у него был огромный и жестокий. На нем были длинные панталоны, широкие башмаки, жилет когда-то белого атласа и поверх жилета что-то вроде кофты, под складками которой обрисовывались твердые прямые очертания кинжала. Имя первого из них было Робеспьер, второго — Дантон, третьего — Марат. Сноска. Дантон. Жорж Жак. 1759-1794 года жизни. Одна из самых спорных и темных фигур Великой Революции. Характеристика, даваемая Виктором Гюго Д'Антону, полностью подтвердилась в работе Матьеза «Новая о Д'Антоне» 1928 года. Обнаружилось предательство и лихоимство Д'Антона, по заслугам приведшие его к казни в апреле 1794 года. Они были одни в комнате. Перед Д'Антоном стоял стакан и бутылка с вином, покрытой пылью. Перед Маратом — чашка кофе. Перед Робеспьером были разложены бумаги. Возле бумаг стояла чернильница, одна из тех тяжелых свинцовых круглых чернильниц с бороздками, какие употреблялись в школах еще в начале века. Тут же было брошено перо. На бумагах лежала большая медная печать с надписью «Полой Фецит». Печать эта представляла точную модель Бастилии. Посередине стола была развернута карта Франции. Снаружи, за дверью комнаты, стоял сторожевой пес Марата, Лоран Бас, рассыльный из номера 18 на улице Кордельеров, тот самый, который 13 июля, через 2 недели после описываемого июньского вечера, нанес удар стулом по голове Шарлотте Карде. В эту минуту, еще не выезжавший из Кана и только смутно мечтавший о том, что ей было предназначено совершить. Лоран обыкновенно разносил корректурные листы «Друга народа». В тот вечер хозяин взял его с собой в кафе на улице Паон с строгим наказом караулить дверь комнаты, где должно было происходить заседание Триумвирата, и не впускать никого, кроме некоторых членов Комитета общественного спасения, коммуны и епископата. Робеспьер находил, что на заседание можно допустить Сен-Жуста, Дантон стоял за Паша, а Марат — за Гусмана. Совещание началось уже довольно давно. Предметом его были разложенные на столе бумаги, которые Робеспьер только что прочел. Собеседование переходило в спор. Голоса становились все громче, в них начинали звучать гневные нотки. Минутами вырывались отдельные слова, произнесенные так громко, что слышно было снаружи. В те времена все так привыкли внимать речам с трибун, что всякий считал себя вправе слушать, когда что-нибудь говорилось. То было время, когда писец Фабриций Парис подсматривал в замочную скважину, что делается в Комитете общественного спасения. Говоря мимоходом, это оказалось не бесполезным, ибо этот-то Парис в ночь с 30 на 31 марта 1794 года и предупредил Дантона о решении комитета. Лоран Бас приложил ухо к двери комнаты, где заседали Дантон, Марат и Робеспьер. Лоран Бас служил Марату, но был агентом епископата. Глава вторая. Громогласно клянутся тенями. Дантон вскочил с места, резко отодвинув свой стул. «Слышите вы?» — кричал он. «Одна перед нами задача, одно неотложное дело — спасти республику. Республика в опасности. Для меня сейчас важнее всего освободить Францию от врага. Для этого все средства хороши. Все. Все. Когда мне со всех сторон грозит гибель, я прибегаю ко всем средствам. Когда я всего боюсь, я иду на все. Мысль моя — разъяренная львица. В революции не может быть полумер, не должно быть щепетильности. Ни Мезида не шутит. Будем страшны, и мы будем полезны. Разве слон разбирает, куда он ставит ногу? Раздавим врага!» Робеспьер ответил мягко. «Я сам этого хочу». И прибавил. «Вопрос лишь в том, где враг». «Он за пределами Франции, и я прогнал его!» — воскликнул Дантон. «Он в наших пределах, и я за ним слежу», — сказал Робеспьер. «Я снова прогоню его», — сказал Дантон. «Внутреннего врага не прогонишь». «Что же с ним делать?» «Истребить». «Я согласен на это», — сказал в свою очередь Дантон. Потом прибавил. «Повторяю тебе, Робеспьер, что враг за пределами страны». «Повторяю тебе, Дантон, что он внутри». «Робеспьер, он на нашей границе». «Дантон, он в Вандее». «Успокойтесь», — раздался третий голос. «Враг повсюду». «И вы оба пропали». Это говорил Марат. Робеспьер взглянул на него и возразил спокойно. «Не надо общих мест, я привел вам факты». «Педант», — проворчал Марат. Робеспьер положил руку на лежавшие перед ним бумаги и продолжал. «Я только что прочел вам депеши приора де Ламарн. Я сообщил вам сведения, доставленные Желамбром. Дантон, говорю тебе, война с внешним врагом пустяки, центр тяжести в войне гражданской. Иноземная война — пустая ссадина на локте. Война гражданская — злокачественная язва, разъедающая печень. Из всего того, что я сейчас прочел, одно ясно. Вандея, силы которой до сих пор были разрознены, Вандея, где действовали самостоятельно отдельные вожаки, готова сплотиться. Отныне у нее будет главнокомандующий. Разбойничий атаман! — пробормотал Дантон. «Он высадился на наши берега у Пантарсона 2 июня», — продолжал, не слушая его, Робеспьер. «Вы знаете, что это за человек? И заметьте, день его высадки совпадает с днем ареста в Байе, в этом предательском округе Кальвадоса, наших уполномоченных, приора Коддорского и Рома. Обоих арестовали 2 июня». «Да, и перевезли в Каннский замок», — вставил Дантон. «Продолжаю резюмировать содержание депеш», — снова заговорил Робеспьер. «Эта война из-за кустов организуется на широкую ногу. В то же время подготавливается английский десант. Вандейцы и англичане, Британь и Британия. Финистерские крестьяне и карнавалийская чернь говорят на одном и том же языке. Я вам показывал перехваченное письмо из Пьюизе». где говорится, что стоит 20 тысячам красных мундиров появиться между инсургентами, и поднимается 100 тысяч человек. Когда крестьянский мятеж разгорится, высадится английский десант. Вот их план, проследите по карте». И он продолжал, водя по карте пальцем. «У англичан широкий выбор. Они могут высадиться в любом месте между Канкалем и Пимполем. Крэг предпочитает Сен-Бриекскую бухту. Корнуэльс — бухту Сен-Каст. Но это мелочи. Не все ли равно, где они высадятся? Левый берег Луары охраняется мятежными вандейскими войсками, а для защиты открытой местности между Ансенсисом и Пантарсоном на протяжении 28 льё обещали свою поддержку 40 нормандских приходов. Десант высадится в трех пунктах — в Плерене, в Эфиньяке и в Пленёфе. От Плерена они двинутся на Сен-Бриёк, а от Пленёфа — на Ламбаль. На второй день они дойдут до Динана, где у нас содержится 900 человек, пленных англичан, и одновременно займут Сен-Жуан и Сен-Мейен. Там они оставят кавалерию. На третий день обе колонны направятся, одна от Жуана до Биде, другая — от Динана на Бишерель. Бишерель — природная крепость, и в ней они установят две батареи. На четвертый день они в Рене. А Рен — ключ Британии. Рен — это все. Как только Рен будет взят, падут Шатанёв и Сен-Мало. В Рене у нас 50 полевых орудий и 1 000 000 патронов. «Которые они захватят», — пробормотал Д'Антон. Робеспьер продолжал. «Кончаю. От Рена три колонны бросятся на Фужер, на Витре и на Редон. Мосты, правда, разрушены, но это ничего не значит. У неприятеля, как вы видели из депеш, будет с собой запас досок. Он построит плоты и понтонные мосты, а кавалерии проводники укажут такие места, где можно переправиться вброд. Одна колонна от Фужера двинется на Авранж, другая — от Редона на Ансенис, третья — от Витре на Лаваль. Нант сдастся, Брест сдастся. Редон отдаст в их руки всю долину по течению Вилены. Фужер откроет им путь в Нормандию, Витре — дорогу на Париж. Через 2 недели соберется 300-тысячная армия разбойников, и вся Британь признает над собой власть французского короля». «То есть английского», — поправил Д'Антон. «Нет, французского». И Робеспьер прибавил. «Французский король хуже. Иноземного врага можно прогнать в 2 недели. Чтобы уничтожить монархию, нам понадобилось 18 столетий». Д'Антон сел, поставил локти на стол и в задумчивости опустил голову на руки. «Вы видите теперь, в чем опасность», — сказал Робеспьер. «Витре открывает англичанам дорогу в Париж». Д'Антон поднял голову и обрушил свои огромные кулаки на карту, точно молоты на наковальню. «Робеспьер, разве Верден не открывал пруссакам дорогу на Париж?» «Ну так что же?» «А то, что мы прогоним англичан, как прогнали пруссаков!» И Д'Антон опять вскочил. Робеспьер положил свою холодную руку на его горячий кулак. «Д'Антон, Шампань не была за пруссаков, а Британь на стороне англичан. Под Верденом мы имели дело с иноземцами, а под Витре придется вести гражданскую войну». И Робеспьер закончил холодным, многозначительным тоном. «А это разница». Потом сказал. «Садись, Д'Антон, и лучше взгляни на карту, вместо того, чтобы бить по ней кулаками». Но разубедить Д'Антона было не так просто. «Нет, это слишком!» — крикнул он. «Ждать катастрофы с запада, когда она надвигается с востока. Да, Робеспьер, Англия угрожает нам со стороны океана, согласен. Но ведь Испания подымается на нас в Пиренеях, Италия в Альпах, Германия на Рейне, а вдали встает еще русский медведь. Робеспьер, опасность со всех сторон. Она охватила нас тесным кольцом. За рубежом коалиция, внутри страны измена. На юге Серван приоткрывает двери Франции испанскому королю. На севере Дюмюрье предается врагу. Впрочем, неприятель всегда грозил не столько Голландии, сколько Парижу. Нирвинт сводит на нет Жемап и Вальми. Философ Рабо Сен-Этьен, изменник, каким и подобает быть протестанту, вступает в переписку с цареводцем Монтескьё. Армия на 1/4 растаяла. Нет ни одного батальона, где бы насчитывалось более 400 солдат. В храбром депонтском полку осталось всего 500 человек. Помарский лагерь сдан. В Живе остается 500 мешков от всего запаса муки. Мы отступаем на Ландау. Вурмсер наседает на Клебера. Майнц доблестно защищается до последней минуты. Канде трусливо сдается. Валансьен тоже. Правда, двое из защитников Валансьена и Канде, Шансель и старик Феро, ведут себя как герои, так же, как и Менье, защитник Майнца. Но все остальные — изменники. Дарвиль изменяет Вэлла-Шапель. Мутон в Брюсселе. Валанс в Бреда. Нельи в Лимбурге. Миранда в Мастрихте. Стенгель — изменник. Лану — изменник. Леганье — изменник. Мину — изменник. Дильон — изменник. Все отвратительные креатуры Демурье. Достаточно вам этих примеров? Маневры Декюстина мне тоже подозрительны. Я подозреваю, что он предпочитает материальные выгоды от взятия Франкфурта полезному завоеванию Коблинца. Франкфурт может уплатить 4 миллиона военной контрибуции, пусть так. Но что это значит в сравнении с уничтожением гнезда эмигрантов? Я называю это изменой. 13 июня умер Мюнье. Остается один Клебер. А тем временем Брауншвейг усиливается и наступает, водружая немецкое знамя во всех занятых им французских городах. Сноска. Герцог Брауншвейгский издал манифест, обещавший сжечь и уничтожить революционную Францию. Маркграф Бранденбургский становится вершителем судеб Европы. Он забирает наши провинции, он наложит руку и на Бельгию, вот увидите. Право, можно подумать, что мы стараемся для Берлина. Если так будет продолжаться, если мы не возьмемся за ум, то на поверку выйдет, что французская революция сыграла в руку Потсдаму, что единственным ее результатом было расширение маленьких владений Фридриха II, и что мы убили короля Франции ради короля Пруссии. И Д'Антон захохотал страшным смехом. Услышав этот смех, Марат улыбнулся. «У каждого из вас свой конек», — сказал он. «У тебя Д'Антон Пруссия, у тебя Робеспьер Вандея. А теперь и я скажу свое слово. Вы оба не видите истинной опасности. Это опасность — кабаки и кафе. Кафе Шуазель — якобинское. Кафе Патен — роялистское. Кафе Рандеву нападает на Национальную гвардию. Кафе Порт-Сен-Мартен защищает ее. Кафе Режанс против Бриссо. Кафе Карацца за Бриссо. Кафе Прокон клянется именем Дидро. Кафе Французского театра клянется Вольтером. Когда в Ротонде рвут на клочки ассигнации, в кафе Сен-Марсо неистовствуют. Кафе Монури раздувает вопрос о муке, в кафе Фуа — скандалы и драки. У Перона жужжат финансовые трутни. Вот это будет посерьезнее, господа. Д'Антон больше не смеялся. Марат продолжал улыбаться. Улыбка карлика страшнее хохота великана. «Ты смеешься над нами, Марат!» — сердито буркнул Д'Антон. У Марата задергалась ляжка. Это судорожное подергивание ногой было хорошо всем знакомо. Он перестал улыбаться. «Я узнаю вас, гражданин Д'Антон», — сказал он ядовито. «Я помню, как вы при всем конвенте назвали меня каким-то Маратом. Слушайте же, я вам прощаю. Мы переживаем сумасшедший момент. Впрочем, меня нельзя оскорбить. Вспомните, кто я. Я донес на Шазо. Я донес на Петиона. Я донес на Керсена, на Миртона, на Дюфриш-Валазе, на Легонье, на Мину, на Бенвиле, на Жансонне, на Бирона, на Лидона и на Шамбона. И что же? Разве я не оказался прав? Я носом чую измену в изменнике и нахожу полезным уличать преступника, прежде чем он успел совершить преступление. Я имею привычку говорить накануне то, что вы скажете завтра. Я тот человек, который предложил собранию готовый план уголовного законодательства. Хотите знать, что уже совершено мной? Я настоял на распространении образования в секциях с целью подготовки их к революции. Я заставил снять печати с 32 папок, в которых гнили сданные в архив дела. Я потребовал выдачи хранившихся у Ролана бриллиантов. Я доказал, что брисатинцы передали Комитету общественной безопасности пустые бланки об арестах. Я указал на пропуски в докладе Линде о преступлениях Капета. Я подал голос за казнь тирана, требуя, чтобы приговор был приведен в исполнение в 24 часа. Я отстоял батальоны Маконсилийский и Республиканский. Я не допустил прочтения письма Нарбона и Малуэ. Я агитировал в пользу раненых солдат. Я добился упразднения комиссии 6. Я еще со времени дела Монса предугадал измену Дюмюрье. Я потребовал требовал, чтобы 100 000 родственников иммигрантов были задержаны в качестве заложников за наших комиссаров, выданных неприятелю. Я предложил объявлять изменникам каждого народного представителя, который выйдет за заставу. Я разоблачил участие роландистов в марсельских беспорядках. Я настоял на том, чтобы была оценена голова сына Игалите. Я защищал Бушота. Я потребовал всеобщего голосования, чтобы спихнуть Энара с председательского кресла. Я заставил вынести резолюцию о том, что парижане заслуживают благодарности со стороны Отечества за все это. Луве считает меня паяцем. Департамент Финистер требует моего исключения из числа депутатов. Город Луден выказывает пожелание, чтобы я был изгнан из Франции. Город Амьен хочет, чтобы на меня надели намордник. Кобург настаивает на моем аресте. Алекуэнт Пюйраво предлагает конвенту объявить меня сумасшедшим. Теперь скажите, гражданин Дантон, зачем вы пригласили меня на ваше собеседование, если не за тем, чтобы выслушать мое мнение? Разве я напрашивался на приглашение? Нет. Я не питаю никакого пристрастия к интимным беседам с такими контрреволюционерами, как вы и Робеспьер. Должен, впрочем, сказать, что ни вы, ни Робеспьер не поняли меня. Этого и следовало ожидать, но какие же вы после этого государственные люди? Вас, значит, надо учить политике с азбуки. Для вас надо ставить точки над «и». Вот смысл того, что я говорил. Оба вы ошибаетесь. Опасность не в Лондоне, как думает Робеспьер, и не в Берлине, как думает Дантон. Опасность в Париже. Опасность эта в отсутствии единения, в том, что каждый, начиная с вас двоих, признает за собой право тянуть в свою сторону, вызывать путаницу в умах, сеять анархию. «И ты еще толкуешь об анархии?» — перебил Дантон. «Да кто же, как не ты, создает ее?» Марат не удостоил его возражением. «Робеспьер, Дантон», — продолжал он, — «опасность, повторяю вам, в бесчисленных кабаках, в игорных домах, в клубах, клуб черных, клуб федералистов, дамский клуб, клуб беспартийных, основанный еще Клермонтанером и бывший монархистским в 90-м году, социальный кружок, придуманный священником Клодом Фаше, клуб шерстяных колпаков, основанный газетчиком Прюдомом, и так далее, не считая еще вашего клуба якобинцев, Робеспьер, и вашего клуба кордильеров, Дантон. Опасность в голоде, из-за которого носильщик Блен вздернул на фонарный столб у ратуши Франсуа Дени, булочника с рынка Палю. Опасность и в ваших судах, повесивших носильщика Блена за то, что он повесил булочника Дени. Опасность в бумажных деньгах, падающих в цене с каждым днем. На улице Тамполь кто-то обронил 100-франковую ассигнацию, и какой-то прохожий, простолюдин, сказал: «Не стоит поднимать. Спекулянты и валютчики, вот где опасность. Вы подняли на ратуше черный флаг. Какой из этого толк? Вы арестовали барона Тренка. Этого мало? Сверните шею этой тюремной крысе, этому старому интригану. Вы воображаете, что вышли из трудного положения от того, что председатель конвента возложил цивический венок на голову Лабертеша, получившего 41 сабельный удар при Жемапе, за что с ним носится Шинье. Комедии! Фиглярство! Ах, вы не видите Парижа. Вы ищете опасности вдали, когда она близко. К чему же послужила вам ваша полиция, Робеспьер? Потому что у вас, я знаю, есть свои шпионы. Пиан в коммуне, Кофингаль в революционном трибунале, Давид в Комитете общественной безопасности, Кутон в Комитете общественного спасения. Как видите, я хорошо осведомлен. Так знаете же, опасность у вас над головой, опасность у вас под ногами. Кругом заговоры и заговоры. Прохожие на улицах читают друг другу газеты и таинственно кивают головой. 6 000 человек, не имеющих свидетельств о благонадежности, вернувшиеся иммигранты, светские щеголи и шпионы, прячутся по подвалам, по чердакам и деревянным галереям Пале-Рояля. У булочных хвосты. На всех порогах торчат бедные женщины и с мольбой спрашивают, когда же, наконец, настанет мир, и сколько вы не запираетесь для конфиденциальных бесед в зале исполнительного совета, всем прекрасно известно все, что вы там говорите. И вот вам доказательство, Робеспьер. Я повторяю вам то, что вы сказали вчера вечером Сен-Жусту. Барбару начинает отпускать брюшко. Как бы это ни помешало ему при побеге. Да, опасность повсюду. Главное, в центре, в Париже, бывшие дворяне конспирируют, патриоты ходят босиком. Аристократы, арестованные 9 марта, уже выпущены тысячные рысаки, которые по-настоящему должны были бы возить пушки на границах, забрызгивают нас грязью на улицах. Четырехфунтовая коврига хлеба стоит 3 франка 12 су. В театрах даются непристойные пьесы, и скоро Робеспьер отправит на гильотину Дантона». «Как бы не так», — проворчал Дантон. Робеспьер внимательно рассматривал карту. «Нам нужен диктатор», — резко выкрикнул Марат. «Робеспьер, ты ведь знаешь, что я хочу диктатора». Робеспьер поднял голову. «Знаю, Марат. Диктатора, которым был бы ты или я». «Я или ты», — повторил Марат. Дантон проворчал сквозь зубы. «Диктатуры захотели, попробуйте-ка». Марат заметил, что у Дантона гневно сдвинулись брови. «Вот что я предлагаю», — сказал он. «Сделаем последние усилия. Постараемся столковаться. Положение стоит того. Ведь пришли же мы к соглашению по вопросу о 31 мая. А вопрос всеобщего благополучия, во всяком случае, важнее какой-нибудь частности вроде Жеронды. В том, что говорите вы оба, есть доля правды. Но вся правда, настоящая правда, в том, что говорю я. На юге — федерализм, на западе — роялизм. В Париже — поединок между конвентом и коммунной. На границах — отступление де Кюстина и измена Дюмюрье. Чем же все это вызвано? Нашей разрозненностью. Чего нам не достает? Единение. В нем наше спасение. Но надо торопиться. Париж должен взять революцию в свои руки. Если мы потеряем хоть час, вандейцы могут оказаться в Орлеане, а прусаки — в Париже. Вы видите, Дантон и Робеспьер, я вам делаю эту уступку. Какой же из всего этого вывод? Вывод только один — диктатура. Итак, учредим диктатуру. Мы трое олицетворяем собой революцию. Мы — три головы Цербера. Из этих трех голов одна говорит — это ты, Робеспьер. Другая рычит — это ты, Дантон. «А третий кусается, это ты, Марат», — вставил Дантон. «Все три кусаются», — поправил Робеспьер. Наступило молчание. Затем беседа, пересыпаемая темными угрожающими намеками, возобновилась. «Послушай, Марат», — заговорил Робеспьер, «прежде чем вступить в брачный союз, следует узнать друг друга. Скажи, как тебе стало известно, что я сказал вчера Сен-Жусту?» «Тебя это не касается, Робеспьер?» «Марат, моя обязанность — узнавать. А как я узнаю? Это мое дело». «Марат». «Я любознателен». «Марат». «Робеспьер, мне известно все, что ты говоришь Сен-Жусту, как известно и то, что Дантон говорит Лакруа. Я знаю, что происходит на набережной Театен, в отеле Лабрифа, в этом притоне нимфы миграции, как знаю и то, что делается в доме Тиль, близ Ганеса, принадлежащем Вальмиранжу, бывшему директору почт. В том доме, который когда-то посещали Марии и Казалес, а потом Сиес и Вернё, и где теперь аккуратно раз в неделю собираются сходки». При слове «сходки» Марат взглянул на Дантона. «Если бы мне дали власть, я показал бы себя», — вырвалось у Дантона. Марат продолжал. «Повторяю, Робеспьер, я знаю все, что вы говорите, и многое другое. Я знаю, что делалось в башне Тампля, когда там окармливали Людовика XVI. Кстати, это делали так старательно, что за один сентябрь волк, волчица и волчата съели 80 корзин персиков, в то время как народ голодал. Я знаю, что Ролан прятался на улице Лагарб в квартире на заднем дворе. Я знаю, что из пик, пущенных в дело 14 июля, 600 штук были сфабрикованы Фором, слесарем герцога Орлеанского. Я знаю, чем занимаются у госпожи Сент-Элер, любовницы Селери. Знаю, как в дни балов старик Селери сам натирает мелом паркет в желтом салоне на улице Нев-де-Мартюрен. Знаю, что там обедали Бюзо и Керсен. 27-го этого месяца там обедал Саладен. А кто с ним был, Робеспьер? Знаешь кто? Твой друг Ласурс?» «Вздор», — пробормотал Робеспьер. «Ласурс совсем не друг мне». И он прибавил задумчиво. «А тем временем в Лондоне 18 фабрик заняты выделкой фальшивых ассигнаций». Марат продолжал говорить. В спокойном голосе его чувствовалась еле заметная, но страшная дрожь. «Вы, я вижу, на страже интересов богачей. Но речь была обо мне. Да, Робеспьер, я все знаю. Хотя Сен-Жуст и называет ваши с ним разговоры государственной тайной». Марат сделал ударение на последних словах, посмотрел в глаза Робеспьеру и продолжал. Я знаю, что говорится у вас за обедом в те дни, когда Леба приводит к вам Давида отведать стряпни его наречённой Елизаветы Дюпле, вашей будущей свояченицы. Я — око народа, и из моего подвала вижу всё. Да, я вижу, я слышу, я знаю. Вы и вся ваша компания довольствуетесь мелочами, вы любуетесь собой. Робеспьер упивается лестью своей госпожи де Шалабр, дочери того маркиза де Шалабр, который играл в вист с Людовиком XV в день казни Дамьена. Все вы корчите из себя аристократов. Сен-Жуст с головой исчезает в своем галстуке. Лежандер до отвращения корректен в своей новой хламиде, в белом жилете и в жабо. Он надеется, что забудут его рабочий фартук. Робеспьер воображает, что история с интересом отметит, что он является в учредительное собрание в оливковом камзоле, а в конвент — в небесно-голубом. В его комнате все стены увешаны его портретами. «А твоими, Марат, увешаны отхожие места», перебил Робеспьер таким же спокойным тоном, каким говорил и Марат. Беседа продолжалась в том же духе, и ее спокойный, почти шутливый тон только подчеркивал резкость реплик и придавал угрозам неуловимый оттенок иронии. «Не ты ли, Робеспьер, назвал Дон Кихотами рода человеческого всех тех, кто стоит за низвержение престолов?» «Не ты ли, Марат, говоря о 4 августе в 559 номере твоего «Друга народа», о! Я хорошо запомнил, в каком номере. Запоминать цифры бывает полезно. Не ты ли требовал возвращения титула в дворянству? Герцог всегда остается герцогом. Разве это не твои слова? Робеспьер, а ты забыл, как в собрании 7 декабря ты защищал жену Ролана против Виара? Так же, как мой брат защищал тебя, Марат, когда на тебя напали у якобинцев. Что это доказывает? Ровно ничего. Робеспьер. «Известно даже, в какой именно комнате Тюильрийского дворца ты сказал Гарату, я устал от революции». «Марат, вспомни, как 29 октября ты здесь, вот в этом самом кабачке, целовался с Барбару». «Робеспьер, лучше вспомни, как ты сказал Бюзо, что такое республика? Пустой звук». «Марат». В этот самый кабачок ты пригласил на завтрак марсельцев, по 3 человека от роты. Робеспьер, когда ты выходишь, тебя охраняет провожатый с дубиной. Марат, накануне 10 августа ты собирался бежать в Марсель, переодевшись жокеем, и просил Бюзо помочь тебе устроить побег. Робеспьер, ты прятался в дни сентябрьских казней. Зато ты, Марат, хорошо наказал себя в эти дни. Робеспьер, ты швырнул на пол красную шапку. Да, после того, как ее носил изменник. То, что украшает Дюмюрье, марает Робеспьера. Робеспьер, когда проходили солдаты Шатавье, ты не позволил накрыть голову Людовику покрывалом. Да, правда, я не накрыл ему головы, но я сделал лучше. Я отрубил ее. Тут вмешался Д'Антон. «Робеспьер, Марат, успокойтесь», — сказал он, и этим только подлил масло в огонь. Марат не любил, чтобы его имя ставили на втором месте. Он круто повернулся к Д'Антону. «А тебе какое дело?» Д'Антон подскочил на стуле. «Как... какое дело? А вот какое! Я не хочу братоубийства! Между двумя людьми, служащими народу, не должно быть вражды. Довольно с нас иноземной и гражданской войны. Не надо прибавлять к этому еще домашних дрязг. Я поднял революцию и не хочу, чтобы ее искажали. Вот какое мне до этого дело!» Марат ответил, не повышая голоса. «Займись лучше своими делами. Сдай свои денежные отчеты». «Мои отчеты?» — загремел Д'Антон. «Спросите их у Аргонских ущелий, у освобожденной Шампании, у завоеванной Бельгии, у офицеров и солдат тех армий, в рядах которых я 4 раза подставлял грудь под картечь. Ищите их на площади революции на эшафоте 21 января. Спросите их у опрокинутого трона, у овдовевшей гильотины». Марат перебил Д'Антона. «Гильотина не вдова, а девственница. На нее ложатся не для того, чтобы оплодотворить ее». «Почему ты знаешь?» — возразил Д'Антон. «Если придет мой черед, я ее оплодотворю». «Увидим», — сказал Марат и улыбнулся. Д'Антон заметил эту улыбку. «Марат!» — закричал он. «Ты человек подпольный, а я люблю воздух и свет. Я ненавижу присмыкающихся. Я никогда не буду мокрицей. Ты сидишь в подвале, я живу на улице. ты от всех прячешься, а меня может видеть, со мной может говорить всякий, кто хочет». «Красивый молодой человек, не зайдете ли вы ко мне?» — пошутил Марат. Он перестал улыбаться и заговорил в повелительном тоне. «Дантон, представь отчет в тех 33 тысячах ЭКЮ, звонкой монетой, которые тебе уплатили Монмарен от имени короля под видом награды за твою службу в качестве прокурора в Шателе». «Мой отчет 14 июля», — надменно ответил Дантон. «А дворцовые кладовые? А коронные бриллианты?» «Мой отчет 6 октября». «А хищение твоего альтер-эго Лакруа в Бельгии?» «Мой отчет 20 июня». «А суды, выдававшиеся Монтанзье?» «Я возбуждал народ в день возвращения короля из Варена». «А на какие деньги построен зал в оперном театре? Ты дал эти деньги?» «Я вооружил парижские секции». «А 100 000 ливров из секретных сумм Министерства юстиции?» «Я подготовил 10 августа». «А 2 000 000 негласных расходов собраний, из которых ты четверть взял себе?» «Я остановил наступление неприятеля и преградил дорогу коалиции королей». «Ты проститутка», — бросил Марат. Дантон выпрямился. Он был страшен. «Да», — загремел он, — «я продажная тварь. Я продал мое тело, но спас целый мир». Робеспьер стал грызть ногти. Он не умел ни смеяться, ни улыбаться, ему недоставало смеха грома Дантона и ядовитой улыбки жала Марата. Дантон продолжал. «Я подобен океану. У меня бывают и приливы, и отливы. Когда вода убывает, глаз видит дно. Когда она поднимается, всем видно волнение». «Пена», — вставил Марат. «Буря», — сказал Дантон. Дантон вскочил, вскочил и Марат. Он также, наконец, разразился гневом. Змея вдруг превратилась в дракона. «Робеспьер, Дантон, вы, значит, не хотите меня слушать. А я опять-таки скажу, вы оба пропали. Ваша политика завела вас в тупик. Дальше некуда идти. У вас нет выхода. То, что вы делаете, закроет перед вами все двери, кроме двери могилы». Дантон пожал плечами. «В этом наше величие», — сказал он. «Дантон, берегись», — крикнул Марат. У Верньё тоже был большой рот и толстые губы. Он тоже умел хмурить брови. Он был рябой, как ты и Мирабо. Однако это не предотвратило 31 мая. Напрасно ты пожимаешь плечами. Этот жест приводит иногда к тому, что голова падает с плеч. Дантон, говорю тебе, твой зычный голос, твой распущенный галстук, твои мягкие сапоги, твои интимные ужины и широкие карманы — все это дразнит Луизетту. Этим ласкательным именем Марат называл гильотину. Он продолжал. «А ты, Робеспьер, ты умеренный, но это тебе не поможет. Пудрись себе на здоровье, расчесывай свой парик, завивайся, щеголяй тонким бельем, разыгрывай светского франта, ты все равно не уйдешь от Гревской площади, а в глазах иностранцев прочти декларацию герцога Брауншвейгского. Все равно останешься цареубийцей. Как ты не франти, а в конце концов тебя четвертуют». «Коблинское эхо», — процедил сквозь зубы Робеспьер. «Нет, Робеспьер, я не эхо. Я массовый крик. Вы оба еще молоды. Сколько тебе лет, Дантон? 34? А тебе, Робеспьер, 33. Ну а я живу с начала мира. Я — извечное страдание человечества. Мне 6 000 лет». «Это правда», — сказал Дантон. 6 000 лет Каин сидел, зарывшись в своей ненависти, как жаба в каменной глыбе. Но вот глыба распалась, Каин выскочил и появился среди людей. Этот Каин — Марат. «Дантон!» — крикнул Марат, и глаза его загорелись синим огнем. «Но что еще?» — отозвался Дантон. Так говорили эти три страшных человека. Так перекрещиваются молнии в грозу.